с большой долей вероятности, конец по своему характеру будет такой же, как и начало. Здесь неоценимую помощь может оказать простой принцип движения по течению вариантов. В жизни вам приходится на каждом шагу предпринимать какие-то действия, инициировать некий процесс, будь то новое начинание или поиск необходимой вещи, работы, партнера, решения. Всякий раз, делая первый шаг в выбранном направлении, вы входите в дверь. В этот момент, пока не зашли далеко, вы раздумываете, правильно выбрана дверь или нужно совсем не туда. Если с самого начала все идет хорошо, можно надеяться, что так и будет продолжаться, хотя гарантий тоже никаких нет. На гарантии можно рассчитывать только в противоположном случае. Если дверь открывается с натугой и в нее приходится протискиваться, можно смело поворачивать назад и искать другую. Течение вариантов всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и этот путь оптимален. Это не означает, что, протиснувшись в чужую дверь, вы не сможете пройти до конца. Несомненно одно – там вас ждет масса проблем и трудностей. Поэтому лучше взять себе за правило. Если дверь поддается с трудом, следует искать другую. Рассмотрим примеры. Допустим, вам кажется, что нужную вещь вы найдете вот в этом магазине, но по разным причинам он оказывается недоступен. То до него не добраться, то он закрыт. Разум упорно твердит: «Я знаю, мне нужна эта вещь, и я найду ее именно здесь». Скорее всего, вам предстоит убедиться, что нужная вещь отыщется совсем не там, где вы думаете. Другая ситуация. Вы ищете работу. В одной компании вам приходится выдержать очень сложное тестирование. На собеседовании к вам относятся строго и много требуют. В другой все проходит легко и гладко. Что выбирает разум? Он привык покорять вершины и ценить то, чего добился с трудом. Его выбор очевиден. Но что будет дальше? Напряженная работа? Все непременно. Материальная выгода? Едва ли. Вы решаете проблему или приступаете к выполнению сложной работы. Вопреки устоявшемуся стереотипу, попробуйте сначала действовать, а потом думать. Разум склонен искать сложные решения и выбирать трудные пути. Излюбленный метод разума – создавать, а затем преодолевать препятствия. Это он – отец ошибок трудных. Всегда, что бы он там себе ни выдумывал, делайте все так, как это делается проще. Увидите, колесо само покатится. Теперь вы встретились с человеком и раздумываете, сгодится ли он для дальнейших отношений. Если с самого начала возникают какие-то нелады, трудности, трения, можете быть уверены, ничего хорошего такие отношения не принесут. Как бы разум ни расхваливал достоинства партнера, какие бы аргументы ни приводил в его пользу, чем больше он старается убедить самого себя в том, что это тот самый человек, тем больше вероятность, что вам придется впоследствии пожалеть. Не верьте аргументам, верьте фактам. Не полагайтесь на доводы разума. Следуйте по течению вариантов.